Глава 7. Огонь занялся неохотно, но все-таки начал пожирать покосившийся сарай, в который Скаль и Фюн перетащили мертвые тела. Ула вытащила из дома несколько железных тарелок и расставила перед собой. В одну она бросила снег и подождала, пока он растает. Скаль выломал несколько небольших горящих досок и положил рядом с этой тарелкой. Чтобы найти необходимую для ритуала траву, Улле пришлось с факелом ходить вокруг домов и пинать снег, пока нужные стебли не показались под белым сугробом. Еще ей требовалась горсть земли, которую было невозможно схватить руками, поэтому Скаль всковырнул ножом черный промерзший кусок, а Улла закинула его в другую чашу. Когда все четыре элемента силы были разложены перед горящим домом, освещающим и шелестящую горную речку, и два оставшихся домика рядом и собравшихся людей, Улла острым ножом попыталась проколоть палец, но кровь буквально застыла в ее венах. Провозившись с этим непомерно долго, она наконец смогла извлечь одну каплю, чтобы добавить ее на руны, начертанные на снегу. Наконец Улла начала протяжно петь свои молитвы. Все остальные расположились поближе к огню, согреваясь в теплоте. Они зажарили добытую дичь, но это не могло утолить голод всех шестерых людей. Оставались только яблоки и две луковицы, которые с хрустом доедал Фюн. «Интересно, кому она взывает?» — задумчиво произнес это, потирая ноющий локоть. Во время спуска со скалистого склона он поскользнулся на больной ноге и кубарем скатился вниз, собрав с собой несколько стволов деревьев. «Ко всем, кто нас услышит», — пожал плечами Торгни. «Нам подойдут любые боги, которые знают, что теперь делать», — задумчиво произнес Скаль. «Однако, ближе всех к нам сейчас чудовищные волки. Не хотел бы я, чтобы они нас услышали», — поежился Эта. «Они слышат нас, видят, чуют, бегут по пятам», — вздохнула Ракель. «Но я тоже надеюсь, что Улла донесет свою молитву до богов. Или, например, до Хеймдаля, их стража, который слышит все, что делается в девяти мирах». «Да!» — Фюн начал стряхивать с колен шкурки луковицы. «Интересно, звучал ли его рог, когда началась битва богов?» Он поднял глаза к темному небу. «Звучал!» — кивнул Скаль, и все устремили к нему свои взгляды. Ему стоило рассказать то, что знал он сам. Улла говорила, что слышала все предвестия Рагнарёка. Слышала, как пес Гарм, охраняющий врата в Хель, выл, когда Бальдр вошел в царство мертвых. Улла слышала, как завыла первая вьюга Великой Зимы, как Рог Хеймдалля призвал Одина и его воинство выступить в битве. Помолчав и подумав над этими словами, Фюн наконец произнес, погладив свою длинную бороду: «Хотел бы я слышать сейчас богов так, как слышит она. Слушать, как всеотец размахивается своим копьем, заносит его над инеистым великаном». Фьон вскочил на ноги, схватил лежащую рядом палку двумя руками и занес над головой. «И бьет по нему с такой силой, что череп раскалывается надвое, натрое, на десятки осколков. И они разлетаются пушистым снегом, который потом падает нам на головы». Фион раскинул руки в стороны и подставил лицо небу. Несколько одиноких снежинок упали ему на щеки. Он хрипло загоготал от восторга. «О боги! Одарите же нас последней милостью! Предпоследней!» — крикнул смеющийся Эта. «Пусть переберегут свою последнюю милость до дня нашего великого сражения, когда вы все уже сдохнете, а мы со Скалем будем валяться в луже собственной крови. Вот тогда-то мы помолимся богам в последний раз». Скаль грустно усмехнулся, а Торгни печально вздохнул и посмотрел в чашу с отваром из коры ольхи, который ему передал Это. Улла не могла сосредоточиться, постоянно прислушиваясь к голосам у огня. Она устала и испытывала тоску, постоянно думая, что боги от нее отвернулись. Услышав, как один из братьев Трюгвессон взывает к богам, Улла разозлилась. Видимо, они насмехались над ней. Закрыв глаза и вдохнув поглубже запах подпаленной травы, Улла постаралась провалиться между мирами. Она взывала ко всем богам по очереди. Позвала Ньорда, Одина, потом Фрею, Тюра. Фрейра звала особенно отчаянно, попросив у него лета. Хоть, конечно, и понимала, что это глупо. Грустнее всего огонь и ветер отозвались о Торе. Бедный бог грома. Улла слышала, как Один и Видр, мстительный бог, славили сладкую месть за погибшего громовержца. Ей приоткрылась завеса битвы. Мгновенно звуки сражения снова накинулись на Вельву. Она различала тяжелые крики, удары и топот ног, а еще рычание чудовищ, с которыми сражались боги. Улле было даже странно, что остальные не слышали этого страшного рева. Но на мгновение и они услышали. Ветер донес до Скалля, Ракель, Торгни и братьев отзвуки звериного рыка. Конунг подскочил на ноги, а Торгни схватился за копье и уставился в темноту. Больше звуков не было. «Что таит в себе тьма?» — прошипел сквозь зубы Торгни. Но Улла этого не слышала, как и последующих слов. «Улла зовет богов. Она сильна так, что даже до нас доносятся звуки битвы», — выдохнул Скаль. Ракель и Торгни посмотрели на него. Потом оба переглянулись, а Торгни произнес. «Значит, боги ответят ей сегодня». Но Улле никто не ответил. Только обрывки возгласов доносились до нее. Иногда чуть отчетливее, но голоса неизменно тонули, почти не достигая Мидгарда. И когда злость и отчаяние вспыхнули в ней с новой силой, она осмелилась обратить свой голос к тем, кто был ближе всех. «Она не уйдет сегодня ни с чем». «Фенрир!» — прошептала она. И ответ тут же последовал. Тяжелый волчий вой разрезал ночное небо. Казалось, волк был совсем близко. «Этого еще не хватало», — вздохнула Ракель, но все сидели как вкопанные. «Если захотят прийти, все равно придут», — пожал плечами Фюн. «А все воля богов», — покивал Эта. Но волки не приходили. Земля не тряслась от их быстрых лап, а вой не повторялся. Наоборот, воцарилось затишье. Только потрескивание досок в огне убаюкивало замолчавших путников. Улла покачивалась и больше не пела. Она слушала. Фенрир обратил к Улле свои желтые глаза. Он спросил у Вельвы, почему она взывала к нему издалека, хотя он мог оказаться рядом в считанные мгновения, если бы ей взбрело в голову поговорить с ним. Она ничего не ответила, а только задала свой самый важный вопрос. Улла спросила, совсем бесшумно перебирая губами, что ждет их всех дальше. Но волк ответил только, что от судьбы не убежишь, и то, что предсказано, будет исполнено. Улла заскулила, с силой прикусив внутреннюю сторону щеки. Она боялась привлечь внимание болтавших неподалеку людей. Почему Вельва обращалась к волкам в своих молитвах, если могла обратиться к Одину и другим великим? Фенриру было действительно интересно знать. Улла долго не решалась ответить. Ей было сложно признаться самой себе, а уж тем более сказать чудовищам о том, что она, избранная богами спасительница, больше не слышит самих богов. Или они не слышат ее саму. Но все-таки Улла сказала об этом Фенриру. К ее удивлению, волк не стал насмехаться над ней или злорадствовать, а сочувственно ответил, что он тоже когда-то был отвергнут богами. Наверное, это в характере Одина. Ощутив своим сердцем все чувства, которые Фенрир хотел бы выразить, Улла замерла. В полном молчании она пропускала через себя боль маленького волчонка, которого приютили, а потом выкинули прочь, когда он вырос. Улле казалось, что она слышала сквозь миры доносившийся из прошлого плач Локи, несчастного отца, которого лишили всех его детей. Ей вспомнился мертвый величественный Йормунганд, и сердце сжалось от боли. Какая большая трагедия крылась за этой войной. Но если теперь боги не будут направлять Уллу, то как люди смогут справиться с грядущими катастрофами? Девушка беззвучно начала плакать. Теперь люди убьют ее или обрекут на участь страшнее той, которую боги избрали для детей Локи. Фенрир поднялся со своего места. Это было отчетливо слышно в темноте. «Значит, — сказал он, — теперь именно они могут помочь людям, если Вельва слышит его слова. Его сыновья теперь могут даровать людям день и ночь, а сам Фенрир достаточно силен, чтобы схватиться с инеистыми великанами, когда придет время. И неужели волки встанут на сторону людей?» Удивлению Уллы не было предела. «Фенрир и те, кто служил ему, будут защищать людей. Люди увидят в них могущественных покровителей. Они смогут обратиться ко многим, сыскать защиту, удачу и любовь». Фенрир был воодушевлен этим будущим. Он переступал с лапы на лапу, поднимая вокруг себя столбы снега. Его слова теплотой разливались в сердце отчаявшейся Вельвы. У нее все еще есть власть и сила. У нее есть могущественные союзники, которые смогут защитить ее и вознести. Возможно, эти союзники гораздо сильнее, чем те, которые у нее были раньше. Ведь Один и другие боги уже проигрывали свое последнее сражение. Утерев слезы, Улла втянула воздух через нос, успокаивая дрожь во всем теле. Она согласилась с волком. Перед тем, как разорвать призрачную связь с Фенриром, Улла задала свой последний вопрос. Что ждет ее саму впереди? Возвышение? Падение? Безграничная власть над умами людей, которые будут обращаться к ней за великанской помощью чудовищ и тех великих, которые еще будут живы после Рагнарёка? Ждет ли ее и бессмертного конунга Скалля счастливое будущее? У Фенрира нашелся для нее странный ответ. «Каждый из жаждущих получит то, что заслуживает, и только один расплатится за всех». Вздрогнув, Улла оставила эти слова висеть в воздухе. Они заполнили собой весь Мидгард, поднялись с дыханием волка, проникая в Асгард, и просочились сквозь землю в царство Хель. Предсказание облепило Уллу, словно вязкая гадкая жидкость. Вельва в ужасе скинула с себя сонную пелену. Молитва стихла. Улла опустила промерзшие руки и уставилась поверх горящего сарая, который с треском осыпался на землю. Какое-то время она просто сидела, вглядываясь в темноту. Ракель предложила отправиться в дом, где она уже развела очаг. Ветра стали крепнуть, и всем хотелось скорее укрыться. Люди скрылись в хижине, а Вельва еще долго сидела на улице, греясь у погребального костра, в котором догорали тела. Внутри нее бушевали все чувства чудовищ. Улла даже не заметила, что больше не слышит битву богов. Она баюкала в сердце тоску всех детей, лишенных родителей. И, закрыв глаза, Улла наслаждалась призрачным прикосновением матери, которая сидела рядом с ней и смотрела своими пустыми глазницами в костер. Предсказание все еще не могло покинуть Мидгард. Улла боялась, что ничего хорошего оно не сулило ни ей, ни бессмертному конунгу. Скаль долгое время сидел в углу и смотрел на всполохи огня в маленьком очаге. Он задумчиво перебирал шнурок на своей шее, завязывая и развязывая на нем узелки. Наконец он встал, тихо шурша одеждой, и направился к выходу. Уллы не было уже очень долго. Скаль только надеялся, что она не замерзнет там насмерть. Торгни же упрямо глушил в себе желание кинуться за провидицей. Ракель едва удалось убедить его зайти в дом, когда Улла, все еще погруженная в свои видения, оставалась снаружи. Когда Скаль вышел на улицу, то увидел Уллу на прежнем месте. Он подошел к ней ближе и коснулся пальцами ее плеча. «Ты получила ответы?» — спросил Скаль. «Да». Голос Уллы был хриплый и сдавленный. «Пойдем в дом. Тебе надо погреться», — прошептал конунг. «И ты расскажешь мне все, что слышала и видела». На улице было очень холодно. Улла закуталась во все свои накидки и подняла взгляд на конунга. Высокий, широкоплечий. Он нависал над ней, как скала. Девушка вздохнула и приняла протянутую руку, чтобы подняться. Но Скаль повел ее не в тот дом, где был разожжен очаг. Уверенным шагом он направился в сторону покосившегося строения, которое раньше служило хлевом. Дверь скрипнула, пропуская их в темноту, а потом с грохотом закрылась. «Скаль!» — вопросительно пропищала Улла. Она ничего не видела впереди, только ощущала его теплую ладонь в своей руке. По шуршанию одежды Улла поняла, что Скаль стянул с себя большую меховую накидку. Она взметнулась вверх и накрыла девушку. От накидки пахло Скалем. «Ты говорила с богами?» — прошептал восторженно конунг, приблизившись к Улле очень близко. Так что он, наконец, прижал ее к стене и навалился всем телом, не желая замерзать без верхней одежды. Улла сглотнула. «Ей придется врать». «Да!» Жарко выдохнула она и ощутила, как руки Скаля пробрались под одежду и сжали ее талию. «И что они ответили?» Улла снова сглотнула, оттягивая время и придумывая, что ей сказать. Она все еще ощущала боль Фенрира. В холодном доме единственным источником тепла было только тело девушки, поэтому Скаль прильнул к ней как можно сильнее, а Улла тяжело задышала. «Послушай, Улла!» Голос конунга звучал, как удар молота по наковальне. «Что бы ты ни узнала, прежде чем передать это моим людям, ты расскажешь все мне. Я бы хотел, чтобы каждый раз перед тем, как открыть рот, ты спрашивала моего разрешения. Но это, увы, невозможно. Поэтому расскажи правду мне, а я скажу тебе, что ты будешь рассказывать людям». Улла часто задышала. «Скаль, я не думаю, что волки хотели убить меня». Он замер, какое-то время раздумывая над ее словами. Конунг осторожно уточнил. «Это тебе сказали боги». Улла помолчала, а Скаль в этот момент многое понял. «Ты слышала волков?» — хрипло прошептал он. Улла понимала, что ей нельзя говорить правду, но и подходящей лжи у нее не было припасено. Улла тихо заскулила. Ей надо было хотя бы попробовать. «Теперь я слышу и богов, и чудовищ». «И что тебе сказали волки?» Скаль напрягся всем телом. «Они пришли сражаться не с нами», — Улла старательно подбирала слова. «Когда Асгард падет, а боги покинут нас, то, возможно...» «Что?» «Возможно, нам понадобятся новые покровители». Скаль вздохнул и отстранился от девушки. Он мечтал, чтобы она рассказала ему о видениях, которые послали ей боги, как то, в котором он сидел на троне в Борре. Мужчина устало навалился спиной на противоположную стену в узком коридорчике, в котором они стояли. Он провел ладонью по своему лицу. «Боги ничего не передали для него». «Но ведь мы с тобой на одной стороне. Неважно, какие у Мидгарда будут покровители», — уточнила Улла и протянула руку, чтобы коснуться пальцами доспеха Скаля. Маленькие металлические колечки-кольчуги, вставленные в кожаный доспех, звякнули под ее руками. Скаль долго молчал. Еще одна большая проблема на его пути. А ведь все казалось таким правильным. Он нашел эту девушку, потому что боги привели его в Скогли, потому что хотели, чтобы он был уверен в своем пути, а теперь Скаль все больше терял веру в то, что делал. «Скаль!» — Улла пододвинулась к нему. «Ответь мне, в чем дело?» «Дело в тебе и в волках», — выпалил конунг, всплеснув руками. «Разве волки не освещали тебе дорогу эти дни?» Улла тоже повысила голос. «Разве они охотились на твоих людей или напали на кого-то из нас? Они гнали нас от самого Ставангра через темный лес подальше от наших людей. Ты сказала, что они хотят убить тебя. А теперь, выходит, они твои лучшие друзья». Скаль тяжело дышал. «Я была глупа и слепа», — улыбнулась Улла и пошарила руками в темноте, чтобы найти руки Скаля, а потом сжала их своими пальцами. «Думаю, мальчишки-волки были так взволнованы, ожидая своего отца, что немного перестарались. Они хотели, чтобы мы встретились с Фенриром. Вот и все». «Что за вздор ты говоришь?» Скаль вырвал свои руки из ее пальцев. «Я должен был все понять, еще когда ты обманул Алеева, обрекая его на смерть от моей руки. Фенрир пришел мстить богам, но не людям. Нам нечего бояться. Ты хотел, чтобы я указала тебе путь, и я все еще могу это сделать». «Я хотел верить тебе, Улла», — простонал он. «Но подозрения не покидали меня с самой нашей встречи. Ты давно предала богов, поэтому они и отвернулись от тебя. А теперь они могут отвернуться и от меня, потому что я связался с ведьмой». Грубо выставив руки перед собой, он отстранился от провидицы. Сейчас Скаль напомнил Улле Лейва в его последнее мгновение жизни. «Мы ведь созданы друг для друга», — простонала она. «Даже если все миры предадут тебя, я останусь, потому что таково предназначение, помнишь?» Скаль сделал шаг в сторону дверей. «Довольно, Улла. Иди в дом греться». Когда они вернулись в дом к догорающему очагу, все уже спали. Или, во всяком случае, так казалось. Ракель не подавала виду, но ей точно было не до сна. Она накинула капюшон на голову и просто лежала, ожидая возвращения своего конунга. Наверное, она думала, что Скаль и Вельва уединились, чтобы провести время вместе. Скаль протиснулся между ней и Торгни, который тоже не спал. И тоже по причине того, что конунга и Уллы долго не было. Скалю бы стоило объясниться, но он даже не знал, что должен сказать другу. Поэтому молча опустил глаза и прошел мимо. Совсем недавно его забавляло, что он мог управлять Уллой в то время, как его друг мог лишь мечтать завладеть ее вниманием. Какое нездоровое чувство превосходства. И над кем? Над своим братом. Скалю было стыдно, но Торгни он этого не скажет. Улла тоже втиснулась рядом со свернувшимися бок о бок людьми. На ней все еще была накидка Скаля, что не скрылось от взгляда Торгни и Ракель. Им казалось, что они все поняли. В доме было уже жарко от костра и их дыхания. Свернувшись в огромной накидке, Улла постепенно начала засыпать. Прикосновения рук Скаля, которые она запомнила на своей талии, никак не грели. Сейчас она ощущала горечь от собственной лжи и закравшегося между ней и Скалем недоверия. Впрочем, грело ее другое, умиротворяющее чувство. Улла знала, что может спать спокойно. В этот раз ее сон охраняли три огромных волка, не подпуская к ней никого, даже так отчаянно желавшего пробраться к ней Хеймдаля, стража богов. Он кричал неистово, надеясь, что последние уши в Мидгарде услышат его. Страж бежал по радужному мосту Беврёсту и без устали кричал: «Они идут! Они идут в Мидгард! Они идут!» Беврёст — радужный мост, который охраняет страж богов Хеймдаль. По этому мосту боги перемещались в мир людей и в другие миры. Но никто в Мидгарде его не услышал. Улла уже отвернулась от богов.